Ты никак не забудешь свою первую охоту? Бесшабашный, в погоне за несъедобной, так и сказал Уайльд. Ты предаешь собственный класс. Это придает мне веса в глазах окружающих. Дебора засмеялся. Ладно, тогда пьем за продажу моих работ. И пригубила Шерри. Линли тоже глотнул виски и окинул мысленным взором все, что оставалось невысказанным между ними. Как ужасно осознавать собственную трусость и нерешительность, — подумал он. — А чем ты займешься после выставки? — спросил он. — У тебя уже созрел план на будущее. Дебора оглядела сомкнутые ряды своих работ и задумалась над ответом, склонив голову. — Мне немного страшно, — призналась она. — Я работаю над выставкой с января, то есть уже 11 месяцев. — Ну, а чем бы хотелось заняться, если будет на то соизволение богов? При этих словах она поднялась голову кверху, желая показать, что в этом деле весомый голос принадлежит не только богам, но и ее мужу. — Я бы хотела поработать за границей. Я буду по-прежнему делать портреты, это мой любимый жанр. Но на этот раз портреты иностранцев, не лондонских иностранцев, потому что они уже обританились, хотя сами это, может быть, и не осознают. А мне хочешь чего-нибудь нового, совсем-совсем нового. Африка, Индия, Турция, Россия пока еще не решила. И все-таки портреты. Ты знаешь, я заметила, что люди не прячутся от камеры, когда снимок не предназначен для их собственного пользования. И это мне нравится. Открытость, смелость, с которой они смотрят в объектив. Я уж не смогу жить без этого, наверное, без того, чтобы не видеть лица, которые на миг приоткрывали свою сущность. Она сделала еще глоточек шерри и сказала. — Но ты ведь пришел не для того, чтобы говорить о моей работе, да? Линли воспользовался данной ему возможностью завершить разговор и, проклиная себя за трусость, спросил. — Значит, Саймон у себя в лаборатории? Позвать тебе его? Не надо, я сам поднимусь, если можно. Она сказала, что, конечно, можно, и что он знает дорогу, а сама прошла к столу, где работала до его прихода, поставила бокал и снова вернулась к Линли. Он допил виски, думая, что она хочет взять и его стакан, но она сжала его руку и поцеловала в щеку. «Была рада повидаться с тобой, помочь поднять компьютер наверх. Сам справлюсь», — улыбнулся. «И действительно справился». Не испытывая, впрочем, особой гордости, тот уж сбежал, как только представился шанс. Он убеждал себя, что пришел по работе, и что первым делом надо заняться именно тем, зачем он пришел, и что Дебора Сент-Джеймс, несомненно, это понимает. Ее муж работал на верхнем этаже дома, в помещении, давно получившем название лаборатории. Рядом находилась темная комнатка, где Дебора занималась фотографией. Преодолев крутую лестницу, Линли остановился на площадке, чтобы предупредить Саймона о своем приходе. — Саймон, ты не очень занят. Можно к тебе на минутку? Он вошел в приоткрытую дверь. Саймон Сент-Джеймс сидел перед компьютером и, вглядываясь в монитор, на котором была изображена запутанная конструкция, напоминавшая трехмерный график, нажатием нескольких клавиш он изменил ракурс изображения. Еще несколько ударов по клавиатуре, и график развернулся на 180 градусов. Саймон пробормотал. «Чертовски интересно!» Потом обернулся к двери. «Томми! То-то мне показалось, что недавно кто-то звонил в дверь. Деп угостил меня твоим чудесным лаговулином. Она хотела услышать, действительно ли он так хорош, как ты утверждаешь. Ну и безупречен. Можно?» — спросил Линли, кивая на системный блок у себя в руках. — Извини, сейчас, давай поставим его куда-нибудь. Сент-Джеймс отъехал на стуле от компьютера и ударил металлической линейкой по коленному суставу своей изувеченной ноги, закованной в поддерживающий протез, который не выпрямился как следовало. — Замучился с этой штукой. Хуже артрита. Стоит пойти дождю, как он тут же начинает заедать. Пора отдавать в ремонт или сразу обратиться к волшебнику страны Оз. —